Глава 7. Космические захватчики. До того, как я осознал, что птицы — это иногда союзники, поступал с ними я довольно сурово. Ловил, сбивал из рогатки, привязывал к столбам перед самым приливом, подкладывал в их гнезда бомбы с электрическим детонатором, ну и так далее. Моя любимая игра заключалась в том, чтобы поймать сетью на приманку двух птиц и связать их вместе. Как правило, это были чайки. Я связывал их за ноги толстой лесой из оранжевого нейлона. Потом садился на ближайшую дюну и наблюдал. Иногда я брал чайку и ворону, но в любом случае птицы быстро понимали, что толком лететь не могут, хотя, вообще говоря, веревка была достаточно длинной. И в конечном итоге, после нескольких номеров уморительно неуклюжей воздушной акробатики, переходили к драке. Когда один из противников погибал, то победитель, как правило, раненый, обнаруживал, что тяжелый труп ничуть не лучше живого противника. Наиболее решительные могли отклевать у трупа ногу, но большинство были на это не способны или не могли додуматься и ночью доставались крысам. Игр у меня много, но это всегда представлялось мне одной из наиболее зрелых моих забав. В чем-то символичной, тонко сочетающей иронию с бездушием. Во вторник утром я ехал на велосипеде в город, и какая-то птица нагадила на гравий. Я остановился, окинул испепеляющим взглядом круживших чаек и пару-тройку дроздов. Нарвал травы и стер желто-белую дрянь с переднего крыла. День выдался, ясный и солнечный. Дул легкий ветерок. На ближайшую неделю прогноз был тоже благоприятный. И я надеялся, что хорошая погода продержится до прибытия Эрика. Мы с Джейми встретились в Coldham Arms, как договаривались, и сели за один из игровых автоматов. Если он такой псих, не понимаю, почему тогда его до сих пор не поймали, сказал Джейми. Я же говорил, псих-то он псих, но очень хитрый и вовсе не тупой. Башка у него всегда отлично варила, с самого детства. Читать начал очень рано, и все дяди и тети вечно ахали и охали. Умный, мол, не по годам. Это еще до моего рождения. Но он же все равно сумасшедший. Ну да, так говорят. Хотя я не уверен. А как же собаки и червяки? Да, это пахнет дурдомом, согласен. Но иногда я думаю, а вдруг тут что-то не так, и никакой он не псих вовсе. Может, ему просто обрыдло вести себя нормально, вот он и стал строить из себя психопата. А в дурдом его упекли, потому что он зашел слишком далеко. И теперь он на них безумно зол. Оскалился Джейми и отхлебнул пиво, пока я уничтожал снующие туда-сюда разноцветные кораблики на экране. «Да уж, наверное», — рассмеялся я. «Хотя, черт его знает. Может, он действительно псих. Может, и я псих. Может, все кругом психи. По крайней мере, в моем семействе». «Вот это другой разговор!» Я оторвался от экрана, секунду-другую поглядел на Джейми и улыбнулся. «А что, папочка мой тот еще чудило. Я, впрочем, тоже». Я повел плечами и снова сосредоточился на космической баталии. «Но меня это не волнует. Кругом полно куда более ненормальных психов». Джейми какое-то время сидел молча, а я громил в экранной кутерьме одну космическую эскадру за другой. Наконец, везение кончилось, и меня прижали к ногтю. Я сел пить пиво, а Джейми пристроился пострелять. Когда он пригнул голову, сосредоточившись на игре, я заметил, что он начинает лысеть. А ведь ему всего 23. Он снова напомнил мне марионетку с этой своей непропорционально большой головой и короткими, словно обрубленными ручками и ножками, которыми он дрыгал от натуги, когда орудовал джойстиком или жал на гашетку. «Да», — вздохнул он, не переставая отстреливаться. А ведь многие из них становятся политиками, премьерами и уж не знаю, кем там еще». «Чего-чего?» – спросил я, не понимая, о чем он. «Да эти, которые еще более ненормальные. Им бы лишь покомандовать. Президенты там, генералы, жрецы какие-нибудь. Есть ведь совсем полоумные». «Да уж, пожалуй», — задумчиво проговорил я, следя за ходом боя на экране. «А может, они-то как раз самые что ни на есть нормальные? Ведь это у них вся власть и деньги. Это они заставляют всех плясать под свою дудку, умирать за них, работать на них, голосовать за них, защищать их, платить налоги и покупать им игрушки. Только они выживут после новой мировой войны в своих бункерах и тоннелях. А при таком раскладе, да кто вообще сказал, что они психи, если поступают не так, как следовало бы, по мнению какого-нибудь Джона Смита? Думай, они как Джон Смит, ну и были этими Джонами Смитами, а все радости жизни достались бы кому-нибудь другому». «Выживают сильнейшие». «Ну да». «Выживают». Джейми со свистом втянул воздух и с такой силой дернул джойстик на себя, что чуть не упал с табурета, но сумел каким-то чудом увернуться от мельтешащих желтых молний, загнавших его в угол экрана. «Мерзейшие!» Он мельком взглянул на меня, улыбнулся и опять сгорбился над джойстиком. Я кивнул, отхлебнул пиво. «Можно и так, если угодно. А раз выживают мерзейшие, значит, все мы в такой заднице сидим». «Все мы в чем-то, Джон и Смиты», — высказался Джейми. «Ага, причем поголовно. Весь род человеческий. Если мы действительно такие злые и тупые, что готовы закидать друг друга всеми этими расчудесными водородными и нейтронными бомбочками, то, может, и к лучшему, если мы коллективно покончим с собой, прежде чем лезть в космос и измываться над какими-нибудь инопланетянами». «Так это мы, значит, и будем космические захватчики?» «Ха, и правда», — засмеялся я и чуть не свалился с табурета. «Ведь это и впрямь мы!» — хохотал я, тыча в экран чуть выше строя красно-зеленых крылатых хреновин, одна из которых захлопала крыльями, отделилась от стаи и спикировала на кораблик Джейми, паля из всех стволов. Выстрелы прошли мимо, но она задела Джейми крылом, прежде чем скрылась за нижним обрезом экрана, и его кораблик исчез в ослепительной красно-желтой вспышке. «Вот черт!» — сокрушенно покачал он головой. Я подался вперед, ожидая, когда выплывет мой кораблик. Я крутил педали, возвращаясь на остров. В голове слегка шумело от выпитых 3 пинт. Что ни говори, а приятно было потрепаться с Джейми за ленчем. Субботними вечерами мы тоже, конечно, разговариваем, но когда играют, ничего не слышно, а после концерта я такой ужратый, что лыка не вижу. А если и вижу, то все равно ничего потом не помню. Впрочем, если подумать, то, может, оно и к лучшему, судя по тому, в каких грубых, самоуверенных, напыщенных идиотов превращаются разумные вроде бы люди и какую тарабарщину начинают нести, стоит молекулам алкоголя в их крови превысить число нейронов или как-то так. К счастью, это бывает заметно только когда ты сам трезвый, так что решение проблемы столь же приятно, по крайней мере, непосредственно в тот момент, сколь и очевидно. Когда я вернулся, отец спал в шезлонге перед домом. Я завел велосипед в сарай и немного понаблюдал за отцом под прикрытием двери. Тогда, если он проснется, то подумает, будто я только-только появился и закрываю дверь. Голова его была чуть склонена в мою сторону, рот приоткрыт, глаза под темными очками зажмурены. Мне надо было срочно отлить, так что стоял я там недолго. Не то чтобы у меня была какая-то особенная причина за ним наблюдать. Просто мне это нравилось. Приятно было думать, что я могу его видеть, а он меня нет, и что я бодрствую и в полном сознании, а он нет. я отправился в дом. Весь понедельник, наскоро проверив с утра столбы, я занимался ремонтом фабрики, а заодно внес кое-какие усовершенствования. Я работал, пока не устали глаза, и спустился, только когда отец позвал обедать. Вечером полил дождь, так что я никуда не выходил, торчал перед телевизором. Лег я рано. Эрик не позвонил. Отлив примерно половину пива, выпитого в Coldham Arms, я снова поднялся глянуть на фабрику. На чердаке было тепло и солнечно, пахло старыми интересными книжками, и я решил немного прибраться. Я рассортировал старые игрушки по коробкам, закрепил отошедшие обои и коврик, прикнопил несколько карт на косую потолочную балку, убрал на место инструменты и запчасти, оставшиеся после ремонта фабрики, и зарядил те ее компоненты, которые нуждались в подзарядке. По ходу дела я раскопал массу всего любопытного. Деревянную астролябию, которую вырезал сам, чем, помнится, очень гордился. Сборную модель византийских крепостных укреплений. Остатки коллекции изоляторов с телеграфных столбов и старые блокноты. Того времени, когда папа учил меня французскому. Проглядев их, я не обнаружил откровенного вранья. Никаких тебе ругательств вместо «извините» или «вы не подскажете, как пройти к вокзалу». Хотя, подозреваю, устоять перед подобным искушением было не так-то просто. Я завершил уборку и немного расчихался из-за плясавших в солнечных лучах золотистых пылинок, которые попадали в нос. Еще раз осмотрел посвежевшую фабрику. Я вообще люблю ее разглядывать, трогать руками, люблю слегка качнуть рычажки, воротцы и прочие устройства. Наконец я заставил себя оторваться, подумав, что скоро все равно представится случай задействовать ее как положено. Поймаю днем свежую осу, а завтра утром и задействую. Я хотел до возвращения Эрика задать фабрике еще несколько вопросов. Надо иметь хоть какое-то представление о том, чего ждать. Конечно, было несколько рискованно дважды спрашивать об одном и том же, но, по-моему, исключительные обстоятельства меня оправдывали. Да и в конце концов, это же моя фабрика. С осой проблем не было. Она, можно сказать, добровольно заползла в ритуальную баночку из-под джема. Я сунул ей вслед несколько листьев, а также шматок апельсиновой кожуры на закуску. И закрыл специальной крышкой с дырочками. Пристроил в тенечке на речном берегу и занялся плотиной. Денек выдался солнечный, и я быстро взмок на своих гидротехнических работах. Папа тем временем собирался красить оконные переплеты на задней веранде, а оса, шевеля усиками, исследовала содержимое банки. Закончив дамбу примерно наполовину, не самый удачный момент, я подумал, что было бы забавно сделать ее подрывной. Я устроил водослив, сбегал к сараю за вещмешком, вернулся и выбрал из бомбочек с электрическими детонаторами самую маленькую. Примотал оголенные концы проводов, торчащие из просверленного в ее корпусе отверстия, к проводам бывшего фонарика, а ныне взрывной машинки. И, засунув бомбочку в два полиэтиленовых мешка, прикопал ее в основании первой дамбы. Провода я завел за плотину, за недвижную воду верхнего бьефа, почти к тому месту, где я оставил банку с осой. Для пущей натуральности забросал провода песком и продолжил строить плотину. Гидротехнический комплекс в итоге вышел исполинским. Целый каскад плотин и деревушек было две. Одна между плотинами, другая ниже по течению за последней плотиной. Я выстроил мосты и автострады, замок с четырьмя башнями и два автодорожных тоннеля. В аккурат перед пятичасовым чаем я размотал на всю длину провод из корпуса бывшего фонарика и перенес банку с осой на верхушку ближайшей дюны. Отсюда я видел отца. Тот продолжал вырисовывать бордюры вокруг окон веранды. Если очень напрячься, я могу вспомнить, как был когда-то выкрашен фасад дома, его обращенный к морю лик. Уже тогда рисунки были поблекшие, пусть второстепенные, но безусловная классика кислотного искусства, если, конечно, память мне не изменяет. Огромные спирали и мандалы, разбросанные по фасаду, словно техниколорные татуировки, вихрились вокруг окон и огибали входную дверь. Реликты отцовского хипанского прошлого, они давно уже стерты ветром и морем, дождем и солнцем. Если долго вглядываться, можно различить смутный контур да кое-где чудом уцелевшие цветные пятнышки, похожие на шелушащуюся кожу. Я раскрыл корпус фонарика, вставил батарейки, надежно их закрепил и лишь тогда нажал кнопку. Ток потек последовательно с импульсом от 9-вольтовой батарейки, примотанной к корпусу, провода выходили из отверстия, где когда-то была лампочка, и вели, забросанные песком, к вмурованной в плотину бомбочке. Где-то в ее середине накалился фрагмент металлической мочалки, сперва тускло, затем ярче до красна, и, начав плавиться, воспламенил белую кристаллическую смесь, которая взорвалась и разворотила железный корпус. А сколько я потел у тисков, придавая отрезку трубы надлежащую форму. Словно бумажный. Бабах! Вскинулся над главной плотиной грязный фонтан песка, воды, газа и пара и стал дробно осыпаться. Взрыв прозвучал мощно и глухо, а за мгновение до него я ощутил седалищем вибрацию почвы, резкую и четкую. Подброшенный взрывом песок осыпался с плеском в воду, кучками шлепался на дороги и дома. Густая коричневая струя хлынула сквозь пробоину и обрушилась на первую деревню, пропахала ее насквозь и стала переполнять водохранилище перед второй плотиной, снося песчаные домики, подмывая укрепления замка и его уже покосившиеся башни. Не выдержали мостовые опоры, и деревяшка плюхнулась одним концом в воду, которая начала уже переливаться через гребень второй плотины. Напор-то был ого-го, равно как и перепад, 50 метров под уклон. И, наконец, смыло замок к чертовой матери. Я оставил банку и, ликуя, сбежал по склону дюны. Поток катился, разделяясь на ветвящиеся ручьи. Смывал дома, несся по дорогам и тоннелям и, достигнув последней плотины, играючи перехлестнул ее и ринулся на вторую деревню. Повсюду рушились дамбы, осыпались дома, падали мосты и схлопывались тоннели, берега и тени выдерживали. Я озирал картину разрушения, и к горлу подкатила волна сладкого восторга. Длинный хвост проводов колыхался в воде на периферии потока. Я проводил взглядом волновой фронт, стремительно катящийся к морю по давно не знавшему воды песку. Затем уселся по-турецки напротив того места, где была первая деревня, а теперь перекатывались коричневые валы, и, упершись локтями в колени, а подбородком в ладони, стал ждать, пока уляжется волнение. Мне было тепло и хорошо, только немного посасывало под ложечкой. Когда вода спала и от моей многочасовой работы не осталось, можно сказать, и следа, я, наконец, обнаружил то, что искал. Серебристо-черные зубцы развороченной бомбы торчали из песка чуть ниже по течению от взорванной плотины. Не снимая башмаков, я опустился на четвереньки, уперся носками в сухой берег и, перебирая по дну ладонями, достиг цели. Вытянувшись при этом над водой, чуть ли не в полный рост. Выдернул останки бомбы из песка, осторожно зажал в зубах, стараясь не порезаться, и пошлепал на руках в обратный путь. Пришлепал, резко оттолкнулся и встал на ноги. Я протер зазубренный, почти плоский кусок металла ветошкой из вещмешка, упрятал железяку под молнию, забрал баночку сосой и отправился к дому на чаепитие, перепрыгнув через ручей чуть выше того места, до которого нагнал воду своими запрудами. Вся наша жизнь состоит из символов. Каждый наш поступок укладывается в систему, которая хотя бы отчасти зависит от нас самих. Сильные личности выстраивают свои системы самостоятельно и влияют на чужие системы, тогда как слабые пляшут под чью-то дудку. Слабые, невезучие и глупые. Осиная фабрика тоже часть системы, поскольку самым тесным образом связана с жизнью и даже в большей степени, со смертью. Подобно жизни, она сложна и содержит множество компонентов. Она умеет отвечать на вопросы, потому что любой вопрос – это начало поиска конца, а фабрика – воплощение конца с большой буквы – смерти, ни больше, ни меньше. Оставьте себе ваши потроха, палочки из тысячелистника, кости, книги, птицы, голоса, прочую лабуду. У меня есть фабрика. Она посвящена будущему и настоящему, а не прошлому. Вечером я лежал в постели, зная, что фабрика настроена и готова, и только ждет осы, которая деловито ползает в банке у моей кровати. Я думал о фабрике на чердаке у меня над головой и ждал, когда зазвонит телефон. Осиная фабрика прекрасна и смертоносна. Она идеал. Она подскажет мне, чего ждать, намекнет, как следует поступить, а посоветовавшись с ней, я попробую связаться с Эриком при помощи черепа старого Сола. Мы же братья, в конце концов. Пусть даже только наполовину. И оба мужчины. Хотя я лишь наполовину. В глубине души мы понимаем друг друга, хотя он псих, а я нормальный. И вот еще что нас объединяет. Раньше я об этом не думал, а теперь это может оказаться весьма кстати. Мы оба убивали, и как в его, так и в моем случае, это требовало немалого умственного напряжения. Меня вдруг осенило, хотя и не впервые, что мужчины для этого и созданы. Каждый пол специализируется на чем-то своем. Женщины умеют рожать, мужчины убивать. Мы, себя я считаю почетным мужчиной, более крепкий пол. Мы идем на пролом и бьем прямой наводкой. И делаем выпад за выпадом, пока не возьмем свое. Меня отнюдь не обескураживает тот факт, что сам я способен лишь на аналоги всей этой сексуальной терминологии. Это у меня в крови, в моих некастрированных генах. Эрик должен откликнуться. Пробило 11. Потом полночь и сигналы точного времени. Так что я выключил радио и заснул.